Глава 12. Библиотеку пришлось покинуть раньше запланированного времени из-за обещания, которое я дал привратнику данного учебного заведения. Хорошо еще, что Михаил справился со своей задачей и прислал мне несколько вариантов подходящих бутылок, да еще и прикрепил к ним список ближайших мест, где их можно приобрести. Что интересно, почти все подобные заведения были буквально в 10 минутах ходьбы от академии. Проскользнуть вместе с другими, выходящими из территории, да еще и не попасться на глаза голему, было плевым делом, так как старика в этот момент отвлекали какие-то раздолбаи, решившие выяснять отношения не на полигоне. Похоже, помимо того, чтобы стоять на воротах, Клим Акимович еще и смотрел за порядком на близлежащей территории. Я решил выбрать из всего предложенного один довольно специфичный магазин, который торговал не распространенными брендами, а тем, что можно было бы назвать самогонкой, только самогонкой высшего качества и выдержки. Да что там говорить, помнится, как-то один из клиентов хотел расплатиться со мной ящиком подобной продукции, но я на тот момент предпочел деньги. Правда, когда рассказал, какой именно алкоголь мне предлагали, Михаил потом долго матерился, так как с предложенного ящика в нашем баре можно было заработать куда больше. С тех пор я стараюсь советоваться с ним в этом вопросе, если, конечно, есть такая возможность. В итоге, закупившись необходимым, я не отказался от предложенного пакета с закуской именно под этот напиток. Мужчина, стоявший за прилавком, с легкой усмешкой дал мне черный непрозрачный пакет, по всей видимости, посчитал меня за очередного студента. Мне такой как раз и нужен был, чтобы Клим Акимович не сразу понял, что внутри. Благодаря этому я не вызвал никаких вопросов у привратника Академии и смог спокойно вернуться в библиотеку, чтобы дочитать оставшиеся книги. К сожалению, в каждой из этих книг были интересные моменты, которые я потом обязательно адаптирую под свои печати, но ничего существенного в них не было. Как я уже рассказал Лене, во всех книгах ссылались на куда более древние первоисточники, но запрос в терминале библиотеки выдавал на них ошибку, как будто их тут и не было. Одна надежда, что они в действительности есть в закрытой секции, но никто, по всей видимости, не будет оповещать меня об их наличии. Остается только придумать, как получить доступ на 5-й этаж или проникнуть туда, не имея его. Куда ни посмотри, а потрудиться придется в обоих случаях. И пока я, к сожалению, даже не представляю, какой из двух вариантов наиболее простой и, что немаловажно, быстрый. С удивлением посмотрев из окна наружу, я понял, что уже наступил поздний вечер, а значит, мне уже пора. «А я уже думал, что придется сидеть в одиночестве», — хмыкнул старик, когда я подошел к его будке, ну или как называется помещение, в котором он обитал. «У меня же есть интерес в нашем разговоре», — пожал плечами я. «Так как я мог упустить такую возможность?» «И я смотрю, ты подготовился», — намекнул Клим Акимович на пакет в моих руках, который при неосторожном движении очень уж однозначно звякнул. «Не без этого», — хмыкнул в свою очередь я. «Тогда пошли отсюда в мою каморку, там и устроимся», — предложил старик, на что мне оставалось только последовать за ним. То, что Букреев назвал каморкой, оказалось жилым помещением, пристроенным к складскому зданию, где содержалось все для хозяйственных нужд. Как пояснил старик, он попросил у академии возвести это помещение, так как ему, собственно, некуда было идти. А так он мог все время находиться на территории, да и не забредали сюда студенты. Так что получился вполне тихий уголок. Сама каморка была обставлена довольно аскетично. Пара шкафов, кровать да небольшая кухня с дубовым столом и телевизором, закрепленным на стене. Но больше всего привлекал внимание оружейный шкаф с прозрачными дверцами и кодовым замком. В нем был расположен весь комплект, необходимый для боя в городских условиях. «Собираетесь сражаться?» — не смог я удержаться от вопроса. «Раз уж захотел послушать моих историй, то запомни главное правило», расставляя принесенное мной на столе, ответил старик. «Как бы ни был силен одаренный, у него может закончиться магическая энергия, и тогда только его навыки боя могут дать ему шанс выжить. Поэтому так важно заниматься боевыми искусствами и не забывать ходить хотя бы в тир, не говоря о настоящих тренировках с оружием. Ну и самое важное, еще не находилось ни одного мага, которого бы не брали пули. Ну а как же, например, каменный доспех из направления земли? Да, благодаря этой технике можно продержаться дольше, чем в военном снаряжении, но можно такого одаренного банально забросать гранатами. Именно поэтому, несмотря на то, что маги сильнее простолюдинов, они пошли путем политики, а не войны. Иначе, боюсь, их бы попросту истребили. Ну да, согласно кивнул я. Инквизиция Средневековья наглядно показала, что один одаренный не может ничего противопоставить толпе. Правда, они отлавливали слабых одиночек, но все же. «Вот поэтому африканский очаг так опасен», — хмуро произнес Букреев. «Так что именно там происходит? А то в новостях рассказывают порой такие ужасы, что в них сложно поверить», — спросил я, срывая упаковки с закуски и расставляя ее на столе. Старик тем временем достал из шкафа два стакана и налил немного на дно из непримечательной на вид бутылки, которую принес я. В этом, кстати, была одна из фишек того магазина, где я закупился. «Запавших!» — с каменным лицом Клим Акимович поднял стакан и залпом выпил его. Я поспешил повторить за ним, но тут же скривился. Казалось, что я выпил огненную жидкость, так как сейчас все жгло изнутри. «Где ты такое раздобыл?» — удивленно посмотрел на меня старик. «Есть места», — таинственно ответил я. «Очень напоминает то, что мы гнали во время кампании в Африке из их местных фруктов», — мечтательно закатил глаза мой собеседник. «Хорошие были деньки». «Да», — он посмотрел на меня и улыбнулся. «Удивил так удивил». Я на это лишь довольно хмыкнул. Надо будет обязательно как-то отблагодарить Михаила за такую наводку. После такого начала мы за пару минут полностью опустошили принесенную мной бутылку, и Букреев, лишь тяжко вздохнув, достал из шкафа тары размера намного больше, чем было раньше. Мне лишь оставалось мысленно помолиться, что я смогу выдержать такое обилие алкоголя, благо спустя некоторое время Клим Акимович настолько ушел в воспоминания, что перестал контролировать, сколько необходимо налить в мой стакан, и просто наполнял его до края, так что мне и не требовалось все выпивать за раз. За ночь Букреев сумел мне рассказать столько всего про настоящее положение дел в Африке, что я только диву давался. В средствах массовой информации все преподносили совершенно иначе. И, как оказалось, очень многое просто не освещалось. Африка не зря считается колыбелью человечества. Она в то же время является местом наиболее насыщенным магической энергией. Именно здесь, после возвращения магических потоков, стала твориться настоящая чертовщина. Здесь появлялись и исчезали целые города, где можно было наблюдать жителей разных эпох, навсегда исчезнувших с лица земли. Они были словно города-призраки, если бы живущие в них люди не были вполне материальными и не могли взаимодействовать с местными жителями. Время жизни таких городов разнилось, и никогда нельзя было предугадать, когда они исчезнут. Вместе с ними исчезали те, кто оставался в городе-призраке. Так погибли первые исследовательские группы, пока не выработали приемы работы с этими городами и не стали придерживаться общего правила. Не оставаться в нем на ночь, ведь к рассвету он может истаять, как утренняя дымка. Помимо этого, на юге Африки обнаружили древние некрополи, которых там по всем историческим хроникам, тут я имею в виду и наши хроники, которые были куда полнее известных человечеству, быть просто не может. Никто не знает точно, что там произошло, но официально существующая версия такова. Кто-то из местных решил поживиться в появившихся древних постройках, надеясь найти сокровища. Что они там точно сделали, неизвестно, но уже на следующий день все захороненные там проснулись от вечного сна и практически истребили всех, кто был в округе. Только спешная переброска объединенных войск позволила удержать некрополи в определенных границах и не дать им поглотить все. Как будто этого было мало, пробудились египетские пирамиды, которые с помощью древней магии не только вернули к полноценной жизни фараонов, но и дали жизнь пустыне вокруг. Теперь мало что напоминает о том, что раньше там был по большей части один песок. Столько сейчас зелени произрастает вокруг пирамид. С ними же возник конфликт иного рода. Фараоны с помощью вернувшихся к жизни жрецов, владеющих своей какой-то особенной магией, просто изгнали всех со своих земель, кто не хотел служить им. С тех пор правительство Египта чуть ли не на каждом саммите говорило об ущемлении своих прав и просило отправить войска, чтобы уничтожить фараонов, но никто не хотел терять людей в попытке отстоять эти земли. Вот и бурлило все это в одном месте, перекраивая границы египетских государств почти каждый год. И это еще старик рассказал про те места, где побывал сам, а по его словам, там творилось куда больше странного. Рассказы Клима Акимовича хоть и были довольно подробны, с описанием тех или иных операций, но не имели той конкретики, с помощью которой можно было определить, когда и где они происходили. По его словам, все наемные отряды подписывают договор о неразглашении, и даже сейчас на пенсии он не имел права называть настоящие места и имена людей, на которых ему приходилось работать. Но все это было неважно. Я, можно сказать, с детским восторгом слушал про приключения знаменитого наемника и в то же время старался запомнить все из того, что он делал. Понятное дело, что старик, не являясь командиром отряда, не мог поделиться стратегией ведения боя в разных условиях, но он не раз сталкивался с другими одаренными, и вот на этих моментах я просил останавливаться подробнее. Пускай все это было рассказано на словах и через призму восприятия, скажем так, не совсем образованного в магическом плане человека, но одаренные в большинстве своем используют одни и те же техники, так как они являются распространенными и достаточно удобными для применения. Описание того, с чего маги начинают свой бой, с точки зрения человека, который им противостоял, было немаловажно и при других обстоятельствах могло стоить очень больших денег. Утро встретило меня ужасной головной болью и полным непониманием, как я оказался в своем номере. Свалившись с кровати, я дополз до мини-бара и с облегчением приложился к охлажденной минералке, которой оказалось очень мало, чтобы утолить мою жажду, но достаточно, чтобы хоть немного собраться с мыслями. Это позволило мне добраться до ванны. Спустя полчаса я наконец-то вылез из-под душа с легкой мигренью по сравнению с тем, что было до этого. Но, по крайней мере, больше комната не плыла перед глазами, и то хорошо. «О, наконец-то очнулся!» — поприветствовал меня Церби, стоило мне войти в гостиную. И ведь, зараза такая, гавкнул в конце, отчего в голове вновь все зашумело. «Тише ты!» — приглушенно прикрикнул я, направляясь к холодильнику, где, я точно помню, были запасы минералки, да и просто холодной воды. «А нечего столько пить!» — уже тише продолжил Шпиц. «Я отсюда чувствую, как от тебя несет перегаром». «Как я вообще тут оказался?» — вымученно произнес. «Так сам и дошел», — фыркнул пес. «Еще и что-то бессвязно орал, пока не завалился спать». «Ночные посиделки явно удались», — хрипло рассмеялся я и скривился от вспышки боли в голове. «Оно того хоть стоило?» «Определенно», — осторожно кивнул я, дабы не вызвать очередной приступ боли. Рассказ человека с более чем сотней успешных схваток с одаренными — такое не каждый расскажет, тем более в таких подробностях. «Что толку от рассказов, если опыт реальных схваток ничто не изменит?» — фыркнул Церби. «Согласен, но благодаря переданному опыту я смогу распознать следующий ход противника, а значит, вовремя ответить на него. Все же моя магия не совсем подходит для боя один на один». Я наконец-то нашел минералку и приложился к горлышку бутылки. Фух, уже лучше. «Вы люди странные», — покачал головой Шпиц. «Добровольно травить себя, и это еще считается видом отдыха». «Лучше 830 имперских рублей, чем несколько десятков тысяч», — пожал плечами я. «Вечно ты используешь деньги как меру всего». «Ну так они и есть мера всего», — хмыкнул я. «С деньгами в нашем мире можно заполучить практически что угодно». Больше не обращая внимания на Шпица, я открыл морозилку и накидал в пустую бутылку льда, чтобы затем приложить ее к голове. Ехать в академию было уже откровенно поздно, да и не в том я был состоянии, чтобы сидеть за пыльными фолиантами и вникать в текст. Лучшим вариантом было привести себя в порядок и, наконец-то, прошвырнуться по клубам столицы, а то я что-то давненько не развлекался, больше занятый работой или исследованиями. Приняв холодный душ еще раз, я побрился, да и вообще навел порядок в своем внешнем виде. Проходя мимо кровати, я обнаружил лежащий на краю телефон, разблокировав который увидел десяток сообщений от неизвестных номеров и пару извиняющихся от Лены. Чтобы получить информацию по куратору их группы, ученице пришлось немного рассказать обо мне и дать мой номер телефона двум девушкам. Только сообщений было куда больше, чем с двух номеров. Вот еще разбираться теперь с очередной проблемой. Надо будет потом обсудить с Леной этот момент, но сейчас меня больше интересовало импровизированное досье на Хаткевича Аркадия Андреевича. Сначала в его биографии не шло ничего примечательного. Обычный дворянин, как и многие другие с окраин империи, о которых никто никогда и не слышал. Только выделялась в нем сильная жажда знаний и отсутствие боязни проводить эксперименты. Так молодой аристократ каким-то образом умудрился оказаться в Египте и выбраться оттуда, хотя большинство магов просто погибали в царстве фараонов. Также он проник в один из городов-призраков и выбрался из него буквально в последний момент. Было еще несколько схожих событий в его биографии, но главное, что объединяло их, Аркадий Андреевич впервые за многие годы не только умудрился провести переговоры с теми, кто до этого уничтожал любого одаренного, но и принес с собой бесценные знания об их культуре и жизни. В итоге, спустя пару лет, Хаткевич успешно защитил несколько работ, изучающих магию египетских жрецов и особенно появление городов-призраков. Он считал, что все это надо изучать, а не пытаться вести постоянную агрессию, на которую отвечают соответствующие. Это он аргументировал не только своими словами, но и техниками, которым обучился у жрецов и жителей городов-призраков. В каждой его работе было видно, что куратор группы, куда попала Лена, считает, что только изучив все африканские аномалии, мы сможем развить магическую науку до небывалых высот. К сожалению, у его подхода имелось много противников, но, несмотря на это, Аркадий Андреевич был лучшим экспертом в этой узкой области, и к нему часто обращались в сложных ситуациях, благодаря чему он приобрел определенный вес среди магов и репутацию авантюриста. Еще не стоит забывать, что ему поручили вести лучшую группу потока, а значит, этот мужчина действительно на хорошем счету в Академии. Интересно, а как он смог добиться обучения у жрецов, которые воспринимали магов чуть ли не как противников их богов? Такого ценного сотрудника действительно послушают, а не станут игнорировать его просьбы. Что поделать, черный маг есть черный маг, насколько бы он ни был увлечен изучением культуры других народов. Да, сам удивился, когда прочитал, что Хаткевич не только находится в ранге магистра, но еще и специалист по проклятиям, которые в сочетании с другими техниками действительно убойная вещь. Сложно защититься от того, от чего защиты никто не знает. А ведь он мне показался довольно тихим и спокойным человеком. Вот что значит внешность обманчива. За время чтения досье ко мне на телефон пришло еще несколько сообщений с просьбами о встрече от неизвестных лиц. Поэтому я его попросту выключил и, переодевшись, отправился покорять ночные развлекательные заведения Москвы. В этот раз пробуждение было куда приятней. Ну как оно может быть другим, когда рядом с тобой мило посапывают две черноволосые бестии, которые совершенно не давали мне отдыха всю ночь, выдохнувшись только ближе к рассвету. Стоит признаться, этого мне давненько не хватало, все как-то был занят делами. Так что, распрощавшись с веселыми и отвязными девушками, которые так же, как и я, искали приключений на ночь, я пребывал в прекрасном настроении и, несмотря на бурную ночь, чувствовал себя отдохнувшим. «Уважаю», — вдруг произнес притворяющийся до этого спящим Церби. «Самками надо проводить ночное время». «Ага, доминируй, унижай, властвуй», — хмыкнул я. «Ничего ты не понимаешь», — фыркнул пес. «У нас в стае самый сильный самец всегда находится сразу с несколькими самками, чем лишь усиливает стаю». «И долго он пользуется такой благосклонностью?» — поинтересовался я. «Пока его не убьет претендент на роль вожака, и тогда самки его», — оскалился шпиц. «Слушай, вдруг загорелся я идеей. Может, тебя свести с какой-нибудь сучкой твоей же породы?» «Не выводи меня», — прорычал Церби. «А ты не сравнивай человеческие отношения с тем, что происходит у вас», — хмыкнул я. «Но ведь действительно, ты давно не был ни с кем из своих», — подобрал я нужное слово. «Это ты так думаешь», — фыркнул он. «Вот ты и попался». Оскалился я, резко приближаясь к шпицу и активируя сдерживающую печать, чтобы он не мог вырваться. «А теперь ты расскажешь всю правду о том, как могут демоны проникать в наш мир, а не ту байку, что таких единицы». «Брось это», — устало произнес Церби. «Я и так собирался тебе рассказать, но позже». «Я готов слушать», — ответил я на это, усаживаясь на стул, но даже не думая убирать активированную печать. «Ваш мир является миром основой для многих других. Когда твои предки устроили тотальную войну, произошел сильный магический выброс, который разбросал магических существ по иным мирам, заставив их приспосабливаться к новым условиям. Вы же практически остались без магии, и, наверное, только благодаря этому ваш мир до сих пор цел». «И откуда такие сведения?» «В каждом роду», — прервался под моим взглядом Церби. «Да у нас тоже есть, скажем так, структура, похожая на ваш род. Только это все ближе к одному виду. В общем, в каждом роду есть старейшина, который обязан хранить историю о прошлом и передавать ее новому поколению, дабы они помнили, откуда произошли, и не допускали ошибок. Смешно, но ваш мир для нас описывался так же, как вы описываете ваш ад. Ну, сложно судить переживших глобальный катаклизм и вырванных из своего родного мира. И к чему все это долгое, пускай и не безинтересное вступление?» «Ты же хотел, чтобы я все рассказал». «Я и рассказываю», — фыркнул Шпиц. «Как я и говорил, в тех мирах, где мы обитаем, магической энергии куда меньше, чем здесь. И переход сюда действительно сопряжен с большим риском потерять все, в том числе свою жизнь. Ваш мир просто отторгает нас, если мы не обзаведемся якорем». «Давай-ка угадаю. Таким якорем в нашем с тобой случае был контракт», — уточнил я. «Да», — кивнул пес. «Я служу тебе и защищаю, поэтому мир меня не трогает и позволяет питаться свободной энергией». «Ты говоришь, будто о живом существе», — хмыкнул я. «А так и есть», — прямо ответил Церби. «Любой мир живой и может самостоятельно реагировать на угрозу себе. Только вот услышать его и понять может не каждый. Твой мир очень старый и способен в некоторых случаях действовать почти как человек, устраняя угрозу себе с точностью хирурга. Но как бы ни были широки возможности мира защищать себя, всегда есть возможность обойти его зоркое око», — фыркнул пес. «Ладно, этот вопрос поднимем позже», — задумчиво сказал я, обдумывая новую информацию. «Ты продолжай». «Любой демон или другое существо, проникшее в ваш мир, при достаточном накоплении сил может позвать сюда своих сородичей, пробивая что-то вроде коридора между мирами. В таком случае шансы на успех куда выше, но все равно остается вопрос с закреплением в этой реальности. Вот я, собственно, и вызывал самок к себе, чтобы расслабиться. Как-то совсем не по-собачьи оскалился Церби. А через такие коридоры могут проникнуть только сородичи существа? Или кто-то сторонний тоже может проскочить?» «Ваш мир — слишком лакомый кусочек, чтобы им делиться», — ответил Шпиц. «Так что этим методом особо стараются не пользоваться». «А ты, значит, используешь его в своих корыстных целях», — хмыкнул я. «Посмотрел бы на тебя после нескольких лет без возможности побыть самкой», — буркнул Церби. «А ваши собаки, как ты пошутил, это не то же самое, да и на извращение похоже». «Ладно, ладно», — примирительно поднял я руки, активируя печать. «Вот почему необходимо было доводить до такого? Нельзя было сразу рассказать?» «Чтобы ты так же вспылил? Лучше было придержать это для себя. Да и не так часто я такой возможностью пользовался. Все же жрет энергии это много». «Да, но другие-то демоны вполне могут вызвать таким образом нашествие», — возразил я. «Чтобы вызвать, как ты говоришь, нашествие», — саркастично произнес Церби, — «демон должен обладать очень большой силой, такой, что он и без нашествия», — снова повторил Шпиц, — «доставит кучу проблем». «Да и, как я тебе рассказывал раньше, Никто не готов делиться бесплатной кормушкой, пускай это и сородичи. Ты, кстати, не опаздываешь?» Показал пес на электронные часы, которые показывали время, близкое к 10 часам. «Я и не тороплюсь», — отмахнулся я. После приятно проведенной ночи голова соображала куда лучше, чем после той попойки с Букреевым. За время нашего разговора мы не только поговорили о его приключениях, но и каким-то образом затронули тему того, что я не могу пока попасть на 5-й этаж и, наконец-то, добраться до самых ценных книг. Он же мне посоветовал участвовать в ежегодном турнире учащихся академии. Пускай я не был студентом, но мог выступить как тренер группы участников, и если они займут достаточно высокое место в рейтинге, то мою заявку на посещение 5-го этажа могут рассмотреть куда с большей вероятностью на успех, чем до этого. Все же на последнем этаже действительно хранятся самые ценные фолианты, и абы кому их давать хотя бы почитать, точно не будут. Этот вариант мне не нравился тем, что пришлось бы собирать команду и как-то тренировать их на взаимодействие, чего я и сам никогда не умел. Да что там говорить, даже Лена была моей ученицей только по факту нашей магической связи, ведь я в действительности дал ей не так уж много. А пока все же стоит съездить в академию, а то время действительно уже близится к полдню, а у меня на очереди 2 десятка книг, в которых могут быть крупицы необходимой мне информации. «Егор, как голова?» — с улыбкой спросил Клим Акимович, когда я подъехал на чопере к воротам в академию. «Как видите», — развел я руками, чуть склонившись. «Не хватает опыта, так что пришлось пропустить целый день, чтобы прийти в норму». «Ну, день еще неплохо», — хмыкнул старик. «После того пойла, что я тебе давал, иные и неделю отлеживались. А ты ничего, крепкий». «Спасибо за похвалу, но мне пора». «Опять в библиотеку?» — иронично приподнял бровь Букреев. «В нее не стал отрицать я». «А говоришь, что не студент?» — хмыкнул старик. «Проводишь там времени больше, чем некоторые учащиеся». «Что поделать? У них другие заботы, а у меня нет необходимости посещать занятия. Так что почему бы не воспользоваться богатой библиотекой Академии магии, чтобы расширить свои знания?» Я раскланялся с привратником и проскользнул под открывающиеся ворота. «Побольше бы таких студентов, может, и лоботрясов было бы куда меньше», в спину мне с тяжелым вздохом произнес Клим Акимович, но я не стал оборачиваться. Библиотека встретила меня все тем же небольшим количеством посетителей, так что я вновь выбрал несколько книг и расположился в уже облюбованном мной углу. В этот раз я решил несколько изменить свои планы и взял книги по общим вопросам, таким как «История мира». Была у меня похожая книга в доме у родителей, но тут было расширенное издание и куда подробнее рассказывающее о самых значимых событиях в нашей истории. Интересно было снова прочесть это, особенно в том плане, что в детстве все воспринималось иначе. «Егор, ты ли это?» — раздался рядом со мной знакомый удивленный голос. Я оторвал взгляд от книги и с легкой насмешкой в глазах посмотрел на племянницу патриарха рода Лазаревых. «Вас это так удивляет, Арина Евгеньевна?» — спросил я, нахально пробегая взглядом по ее фигурке, обтянутой униформой академии. И вот как только девушки умудряются из достаточно стандартизированной формы одежды сделать настоящие шедевры, не похожие друг на друга. И тут дело не только в фасоне одежды, но и в том, как ее носили. Вот и сейчас, вольно или невольно, Лазарева источала такую сексуальность, что не будь у меня недавно приятного опыта с двумя брюнетками, я мог бы наделать глупости и попытаться пригласить девушку провести прекрасный вечер. Несомненно, нам бы обоим понравилось, но последствия слишком большие для небольшой интрижки, которая маловероятно выльется во что-то серьезное. «Егор», — возмущенно уперла руки в бока девушка, — «мы же договаривались, что будем обращаться друг к другу на «ты». «Ладно, ладно», — тихо рассмеялся я, — «просто ты такая милая, когда злишься». «Спасибо», — вдруг смутилась Арина, но тут же попыталась взять себя в руки. «Но ты говорил, что не собираешься сюда поступать». «Разве?» — удивленно посмотрел я на нее, не помня, что говорил что-то похожее. «По-моему, ты говорила, что хочешь сбежать с этой учебы». «Это неважно», — встряхнула волосами Лазарева. «А то, что я появилась на учебе, так это дядя настоял, чтобы я закончила ее, а не прогуливала. Тут девушка о чем-то задумалась, приложив пальчик к щеке, а потом широко раскрытыми глазами удивленно посмотрела на меня. «Так вот про что он говорил». «О чем ты?» — подтолкнул я ее к продолжению разговора. «Дядя сказал, что меня будет ждать сюрприз», — честно призналась она. «Что-то я мало похож на сюрприз», — нахмурился я, а потом рассмеялся. «Действительно, в Торе мне рассмеялась Арина. Бантика не хватает. А это уже перебор», — шутливо возмутился я. «Но действительно, как ты попал в академию?» — все же не унималась брюнетка. «Ведь для простолюдинов тут цена очень большая». «А кто сказал, что я не могу себе позволить учебу здесь?» — приподнял я правую бровь. «Ты же отдал целое состояние», — приглушенно воскликнула Арина. «Не думал, что давал повод считать мое финансовое состояние. Несколько грубовато ответил я, но девушка сама перешла определенную грань. Если бы я хотел оплатить учебу, то я бы это сделал, но я здесь не в качестве студента». «Прости», — извинилась Лазарева, опустив взгляд. «Просто я сама бы отказалась учиться, если бы знала заранее, сколько стоит. Да дядя все оплатил, не ставя меня в известность». «С каких пор род Лазаревых считает деньги?» «Если наш род богат, это не значит, что деньгами можно сорить. Так недолго остаться вообще без всего», — твердо произнесла девушка, смешно тряхнув волосами, пытаясь подчеркнуть свои слова. «Погоди», — вдруг опомнилась она. «Ты сказал, что ты не учащийся?» «Именно», — кивнул я с удовольствием, наблюдая за всей палитрой эмоций на лице моей знакомой. Очень уж ярко она их проявляла. «Я здесь в качестве учителя одной особы». Я кратко пояснил про устав и про всеми забытый пункт, который позволил мне, по сути, бесплатно оказаться в Академии магии. «Я и не знала, что в уставе есть такие пункты», — задумчиво пробормотала Арина. «Поэтому и надо все договора читать внимательно», — наставительно произнес я. «Это я тебе как профессионал в этом вопросе говорю». «Неужели так каждый может?» — покачала головой девушка. «Нет, тут ряд особенностей, но это секрет». Извиняюще развел я руками, на самом деле не собираясь рассказывать о магической связи, иначе это породило бы новые вопросы, а я и так на большинство из них не знаю ответа. «Ну вот, опять секреты», — показательно надулась Арина, но тут же улыбнулась. «Ну и как тебе тут?» «Библиотека содержит очень интересные экземпляры книг», — немного подумав, ответил я. «А на ваших уроках я толком и не был, чтобы судить». «Да и не вижу смысла, так как для меня общие знания не подойдут». «Егор, я так и знала, что ты будешь тут». Неожиданно сбоку подошла Лена, которая замолчала, когда увидела Лазареву. «Арина, вот и моя ученица Лена», — тут же поспешил представить я ее девушке. «Лена, а это Арина Евгеньевна Лазарева». «Так вот ты какая», — задумчиво произнесла Арина, пробегаясь оценивающим взглядом по моей ученице. Та в ответ сохраняла ледяное спокойствие и показательно игнорировала ее. «Я принесла тебе поесть», — продемонстрировала Лена пакеты, и до того, как кто-то успел среагировать, начала раскладывать на столе контейнеры. «Правда, я не рассчитывала на третью персону, так что придется делиться». «Ой, не стоит», — отмахнулась Лазарева. «Я не голодна, просто посижу рядом». «Как изволите», — слегка поклонилась Лена. «Лена, ты же читала устав Академии». Укоризненно посмотрел я на девушку. «Все учащиеся равны. Так что если твоя собеседница не преподаватель, то не стоит выкать». «Хорошо, учитель», — вежливо поклонилась мне ученица. «Как интересно», — протянула Арина, с хитринкой в глазах, наблюдая за этим. «А чему ты обучаешься у него?» — напрямую спросила она у Лены. «Егор обучил меня всему, что я сейчас знаю о магии, и спас мою жизнь», — зачем-то добавила она в конце. «Вот оно что!» — перевела взгляд на меня Лазарева. «Так вы, сэр, рыцарь?» «Нет», — пожал я плечами. «Мне надоело наблюдать за закрытыми контейнерами, и поэтому, больше никого не стесняясь, я начал есть, а то действительно проголодался. Просто мимо проезжало, оно как-то само так вышло». «О, так ты не рыцарь!» — покачала головой Арина. «Ты герой!» «Вот уж точно нет!» — фыркнул я и занялся едой, всем видом демонстрируя, что я очень занят. «Точно так бы и сказал герой», — в свою очередь с улыбкой произнесла она. «И как тебе, Егор, вообще?» — неопределенно махнув рукой, лукаво произнесла девушка. Лена, до этого сохранявшая невозмутимость, отчаянно покраснела и не смогла вымолвить и слова. «Все понятно», — понимающе улыбнулась Арина. «Так и продолжите болтать или будете есть?» Вмешался я в разговор до того, как Лена успеет что-то сказать. И ведь даже повода ей не давал думать обо мне в таком ключе, а оно, гляди, как вышло. «Конечно же есть», — с готовностью отозвалась Лазарева, подтягивая к себе ближайший контейнер. «М-м-м», — удивленно распахнула она глаза, съев первый кусок своего блюда. «Да ты готовишь почти так же хорошо, как повара у меня дома». «Скажи честно», — обратилась Арина ко мне. «Ты взял ее в ученицы из-за умения готовить, а не из-за всего остального?» «Ты раскрыла мой тайный секрет», — примирительно поднял я руки вверх, впрочем, почти сразу их опустив, чтобы продолжить есть. «А меня возьмешь в ученицы, если я тоже что-нибудь приготовлю?» — неожиданно спросила Лазарева, отчего я чуть не поперхнулся. «Нет», — покачал я головой, жестом останавливаю Лену, которая, судя по всему, собиралась уже возмутиться. «Это место уже занято». «Хорошо, тогда я найду другой способ», — не стала отступать Арина. «Как пожелаешь», — обреченно вздохнул я. «Чувствую, все равно ведь не отстанет, а так, может, хоть на время утихомириться».